17.3. Основные типы обменных курсов валют. Выделяют номинальные и реальные валютные курсы. Номинальный валютный курс представляет собой относительную цену валют двух стран, то есть цену одной валюты в единицах другой. Для обозначения номинального валютного курса используется понятие обменный курс валюты. Реальный валютный курс – это относительная цена товаров, произведенных в двух странах. Между номинальным и реальным валютными курсами существуют зависимости, которые могут быть выражены формулой. Прописная I с нижним индексом прописная R равно прописная I с нижним индексом прописная N умноженное на прописная P с нижним индексом строчная D деленное на прописную P с нижним индексом функции, где прописная I с нижним индексом прописная R – реальный валютный курс. Прописная I с нижним индексом прописная N – номинальный валютный курс. Прописная P с нижним индексом строчная D – уровень, индекс внутренних цен, выраженный в национальной валюте. Прописная P с нижним индексом функция – уровень, индекс цен за рубежом, выраженный в иностранной валюте. Различают девизные и обменные курсы национальной валюты. Девизный курс – цена отечественной валюты, выраженная в единицах иностранной валюты. Обменный курс – цена иностранной валюты, выраженная в единицах отечественной валюты. Так, 30 рублей за 1 доллар – это обменный курс рубля, а 0,33 тысячных доллара за 1 рубль – есть девизный курс доллара. Курсы национальных валют на девизном рынке устанавливаются в результате взаимодействия спроса и предложения. Например, курс рубля к доллару определяется спросом на рубли в обмен на доллары и предложением рублей в обмен на доллары. Иначе, спрос на рубли формируется объемом экспорта России и США, притоком капитала из США в Россию, а предложение рублей обусловлено объемами импорта России из США и вывозом капитала из России в США. Равенство объемов спроса и предложения валюты страны на девизном рынке показывает нулевое сальдо ее платежного баланса. Этот вывод вытекает из того, что объем заграничного спроса на деньги данной страны равен сумме стоимости ее экспорта благ и импорта капитала, а объем предложения ее денег на девизном рынке равен сумме стоимости импорта благ и экспорта ее капитала. В зависимости от формы регулирования валютных курсов различают фиксированный валютный курс и гибкий, плавающий валютный курс. Фиксированный валютный курс – официально установленное соотношение национальных валют, основанное на определяемых в законодательном порядке валютных паритетах. В системе фиксированного обменного курса Центральный банк либо иные регулирующие органы фиксируют относительную цену внутренней и внешней валюты или паритет валюты. Каким образом определяется конкретный обменный курс в режиме фиксированного курса? Существует несколько способов определения обменного курса. Одновалютная привязка, привязка к валютной корзине, привязка к валютному комитету. Одновалютная привязка. Например, денежные единицы Карибских островных стран, некоторых малых центральноамериканских стран и Тихоокеанских островных государств, привязаны к доллару США. Валюты стран так называемой франкозоны – Бенин, Буркина, Фасо, Габон, Гвинея-Бисау, Камерун, Конго, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Центральноафриканская республика, Чад, Экваториальная Гвинея, привязаны к французскому франку, начиная с 1999 года к евро. Лесото, Намибия и Свазиленд привязаны к южноафриканскому ранду. Бутан и Непал привязаны к индийской рупии. Бруней – к сингапурскому доллару. Привязка к валютной корзине – используется малыми странами с более диверсификационной внешней торговлей, но она менее прозрачна в сравнении с одновалютной привязкой. Привязка к корзине валют используется реже, чем привязка к одной валюте. Этот способ привязки в 90-х годах XX века утратил свою популярность. Привязка к валютному комитету является более жесткой формой режима привязанного обменного курса. Эта разновидность привязки обменного курса предполагает полное подчинение денежно-кредитной политике режиму обменного курса в условиях расширения и сжатия денежной базы, вызываемых притоком и оттоком валютных средств, отсутствуют возможности корректировки реального обменного курса. Страны, находящиеся в режиме валютного комитета, должны эффективно использовать гибкую экономическую политику. Ряд крупных, средних и малых развивающихся стран и стран с переходной экономикой предпочитают такие формы привязанных обменных курсов, как фиксированный коридор, наклонный коридор, жестко управляемое плавание. Так, Китай применяет управляемое плавание, но с середины 1995 года обменный курс юаня тесно связан с долларом США. Управляемое плавание тяготеет к более гибкому классу режима обменных курсов, поскольку может использоваться и определенная гибкость обменного курса при существовании обязательства властей поддерживать этот режим и осуществлять соответствующую политику. В большинстве развивающихся стран в настоящее время преобладает фиксированный обменный курс. Гибкий, плавающий валютный курс – это курс, свободно изменяющийся под воздействием спроса и предложения. Гибкий валютный курс устанавливается в результате свободных колебаний спроса и предложения, как равновесных цен валют на валютном рынке. При гибком валютном рынке снижение цены равновесия – означает обесценивание валюты. При свободно плавающем курсе центральный банк не вмешивается в положение на валютном рынке. Но даже при системе плавающих курсов центральные банки весьма активно участвуют в операциях на валютном рынке с целью ослабления изменения обменного курса. В данном случае система обменных курсов называется управляемо плавающей. Когда центральный банк не вмешивается в валютно-обменные рынки посредством покупки и продажи иностранной валюты, внутренняя валюта находится в положении чистого плавания. Если страны, имеющие гибкие курсы, пытаются воздействовать на стоимость национальной валюты посредством валютных операций, эта система называется грязным плаванием. В латиноамериканских странах используется так называемая ползучая привязка, по которой устанавливается исходный привязанный обменный курс, периодически пересматриваемый в соответствии с заранее известным правилом. Имеются и другие виды режимов обменного курса. Многие страны, несмотря на протесты МВФ, используют множественные курсы. Например, один из них используется для коммерческих операций, другой – в операциях по перемещению капитала. Некоторые страны вводят дифференцированные курсы при различных типах коммерческих операций. Заниженные курсы для основных продовольственных, фармацевтических и капитальных товаров. И завышенные для промышленных товаров и предметов роскоши. Движения обменного курса имеют различные названия, обусловленные режимом. В режиме гибких курсов снижение цены равновесия называется обесцениванием валюты, а повышение – удорожанием валюты. В режиме фиксированных курсов данные процессы называются, соответственно, девальвацией и револьвацией. В настоящее время, когда развивающиеся страны и страны с переходной экономикой все более вовлекаются в мировые рынки капитала, они переходят к режиму свободно управляемого плавания и обменного курса денежной единицы. С начала 90-х годов XX века некоторые развитые страны стали широко применять инфляционное таргетирование, которое допускает определенную свободу действий и гибкости в осуществлении монетарной политики. Инфляционное таргетирование нередко используется при применении подвижных валютных коридоров. При этом Центральный банк сохраняет право пересмотра границ таргетирования. В качестве альтернативы инфляционного таргетирования – в условиях плавающего обменного курса выступает таргетирование определенного денежного агрегата либо группы агрегатов. Вместе с тем, все режимы обменных курсов, кроме абсолютно свободного плавания, находятся под воздействием валютных интервенций и валютного контроля. Следовательно, поскольку существуют значительные различия в уровне экономического и финансового развития различных стран, ни один из режимов обменных курсов нельзя признать наиболее приемлемым для всех стран. Вместе с тем, имеются условия наиболее приемлемого режима обменного курса для конкретной страны. Отметим, что от валютных кризисов 1995 и 1997-1998 годов более всего пострадали страны с привязанным обменным курсом, ограничивающим движение обменных курсов, а страны, использующие гибкие режимы обменных курсов – Мексика, Перу, Чили, Турция, ЮАР – не имели сколько-нибудь серьезных отрицательных последствий, поскольку гибкий обменный курс дает возможность нейтрализовать или уменьшить макроэкономические шоки. Итак, привязанные обменные курсы чаще всего вызывают развитие неблагоприятных обстоятельств, а плавающий обменный курс допускает большую гибкость монетарной политики во время давления на валютный рынок и иных экономических затруднений. Вместе с тем, плавающий обменный курс не элиминирует применение официальных интервенций и корректирующих воздействий денежно-кредитной политики, влияющих на обменный курс. Одна из современных моделей формирования обменного курса основана на соединении теории процентного паритета с теорией паритета покупательной способности, ППС, согласно которой изменения обменного курса двух валют выражают отличия в темпах колебания их покупательной способности. Паритет покупательной способности – это уровень обменного курса валют, посредством которого осуществляется выравнивание покупательной способности каждой из них. Суть концепции ППС состоит в том, что при свободной торговле в долгом периоде цена одного и того же блага, корзины благ, за минусом транзакционных издержек будет тождественной во всех странах. Согласно концепции ППС, международная конкуренция ведет к выравниванию внутренних и зарубежных цен на товары и услуги, участвующие в международной торговле. Основная идея ППС – это закон единой цены, то есть любой товар на общем рынке имеет единую цену. Из этого закона следует, две цены должны быть равными, чтобы существовала возможность перевести внешние цены во внутренние и наоборот. Выводы. Первый. Валюта – это денежная единица страны. Различают следующие виды валюты. Базисная, замкнутая, конвертируемая, мягкая, национальная и другие. Для национальной экономики большое значение имеет конвертируемость ее валюты. Второй. Конвертируемость валюты – это свободный обмен, конверсия валюты данной страны на валюты других стран в любой форме и во всех видах операций без ограничений. Конвертируемость валюты означает, что национальная валюта выполняет функцию мировых денег. Третий. Все валюты условно подразделяются на три группы – свободно конвертируемые, обратимые валюты, СКВ, частично конвертируемые валюты, неконвертируемые, замкнутые валюты. Четвертый. Свободно конвертируемая валюта, СКВ, означает, что отсутствуют какие-либо законодательные ограничения на совершение сделок по любым видам операций – товарные, неторговые, движение капитала, как для резидентов, так и для нерезидентов. Частично конвертируемая валюта существует в тех странах, в которых имеются количественные ограничения либо специальные разрешительные процедуры на обмен валюты по отдельным видам операций, либо для различных субъектов валютных сделок. Конвертируемая валюта – это валюта той страны, законодательство которой предусматривает ограничения практически по всем видам операций. Пятый. Конвертируемость валюты может быть внешней и внутренней. Внешняя конвертируемость означает возможность свободного перевода валюты на счета иностранных нерезидентов и свободной обратимости средств в данной валюте. Внутренняя конвертируемость позволяет гражданам и фирмам данной страны производить платежи за границей и приобретать иностранную валюту без ограничений. Совокупность внешней и внутренней конвертируемости валюты представляет собой полную конвертируемость валюты. Шестой. Валютный рынок. Рынок, на котором осуществляется обмен валют по определенному номинальному валютному курсу. Составной элемент денежного рынка. Седьмой. Валютный курс. Цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны. Соотношение между денежными единицами разных стран, определяемое их покупательной способностью и рядом других факторов. Состояние платежного баланса, уровень инфляции, межгосударственной миграции, краткосрочных капиталов. Восьмой. Выделяют номинальные и реальные валютные курсы. Номинальный валютный курс – это цена одной валюты в единицах другой. Это обменный курс валюты. Реальный валютный курс – это номинальный валютный курс, исчисленный с учетом изменений уровней цен в других странах в одном и том же базисном году. Девятый. Котировка валюты. Фиксирование курса национальной денежной единицы в иностранной валюте. Различают прямую и обратную котировки. При прямой котировке иностранная валюта выражается в определенном количестве единиц национальной валюты. При обратной котировке единица национальной валюты приравнивается к определенному количеству единиц иностранной валюты. 10. Существует девизный и обменный курсы национальной валюты. Девизный курс – цена отечественной валюты, выраженная в единицах иностранной валюты. Обратная котировка. Обменный курс – цена иностранной валюты, выраженная в единицах отечественной валюты. Прямая котировка. 11. Обменный курс имеет большое значение, когда принимаются экономические решения. Так обесценивание отечественной валюты в сравнении с иностранными делает экспорт дешевым, а следовательно товары, поставляемые на мировой рынок, становятся конкурентоспособнее. Но более дорогим становится импорт. И наоборот, удорожание отечественной валюты делает невыгодным экспорт и выгодным импорт. Обменный курс устанавливается на международном валютном рынке в зависимости от соотношения спроса и предложения валют. 12. В зависимости от формы регулирования валютных курсов различают фиксированный валютный курс и гибкий плавающий валютный курс. Фиксированный валютный курс – официально установленное соотношение национальных валют, основанное на определяемых в законодательном порядке валютных паритетах. Его преимущество состоит в определенности и предсказуемости, а также в том, что он выступает надежным инструментом предотвращения или сглаживания инфляции. Негативным моментом этого курса является то, что Центральный банк не может осуществлять прямой контроль за денежной массой в стране. 13. Гибкий, плавающий валютный курс – это курс, свободно изменяющийся под воздействием спроса и предложения. При этом режиме Центральный банк не вмешивается в функционирование валютного рынка. Преимущество гибкого валютного курса состоит в том, что Центральный банк может осуществлять независимую денежную политику, поскольку его валютные резервы сохраняются стабильными. Негативной стороной этого режима валютного курса является то, что он может вызвать неопределенность в экономике. Основные термины: валюта, виды валют, конвертируемость валюты, прямая котировка, обратная котировка, валютный рынок, валютный курс, курс покупателя, курс продавца, кросс-курс, валютные сделки спот, форвардные валютные сделки, хеджирование, корзина валют, номинальный валютный курс, реальный валютный курс, девизный курс, обменный курс, фиксированный валютный курс, гибкий, плавающий валютный курс, паритет покупательной способности. Вопросы для обсуждения. Первый. Какие виды валют вам известны? Второй. Какие типы обменных курсов вы знаете? Третий. Опишите различия режимов плавающего и фиксированного обменных курсов. Может ли плавающая валюта быть неконвертируемой? Четвертый. Что такое паритет покупательной способности? Пятый. Приведите аргументы в поддержку фиксированного и гибкого курса валюты. 6. Каким образом повышение или понижение стоимости валюты повлияет а. на потребителей, б. на отрасли промышленности, использующие импортное сырье, в. на отрасли промышленности, ориентируемые на экспорт. 7. Каким образом экспортер может застраховаться от изменения валютного курса? Задача. Предположим, что некая гипотетическая страна пытается стабилизировать номинальный обменный курс национальной валюты по отношению к доллару в условиях, когда темп инфляции в США равен 6% в год, а в данной стране 12% в год. На сколько процентных пунктов должен измениться темп инфляции в этой стране для стабилизации номинального обменного курса в стране? Проиллюстрируйте графически с помощью кривых спроса и предложения, экспорта и импорта, как повышение стоимости национальной валюты повлияет на цены, предложение денег и объемы экспорта и импорта. Тесты. Первый. Что из перечисленного способствует повышению обменного курса национальной валюты при прочих равных условиях? А. Снижение процентных ставок в данной стране. Б. Повышение процентных ставок за рубежом. В. Повышение в данной стране уровня цен. Г. Повышение в данной стране уровня производительности труда. Второй. Валютный курс является обменным, если он показывает а. сколько единиц отечественной валюты можно получить в обмен на иностранную, б. сколько единиц иностранной валюты можно получить в обмен на отечественную, в. относительную цену товаров, произведенных в стране. Рекомендуемая учебная литература. Первая. Агапова Т.А., Серегина С.Ф., «Макроэкономика», 1997, глава 16. Вторая. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Макро- и микроэкономика», «Энциклопедический словарь», 2001. Страница 38-42. 119-120, 217, 248, 250. Третье. Вичканов ГС, Вичканова ГР, «Макроэкономика», 6-е издание, 2004. Страницы 196-199, 252, 255. Четвертое. Вичканов ГС, Вичканова ГР, «Современная экономическая энциклопедия», 2002. Пятое. Долан Э., Кэмпбелл К., Кэмпбелл Р., «Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика», 1993, главы 21-22. Шестая. Долан Э., Линдсей Д., «Макроэкономика», 1994, глава 16. Седьмая. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С., «Макроэкономика», 1997, глава 12. Восьмая. МакКоннелл К., Брю С., «Экономикс», 1992, глава 40. Девятая. Мэнкью Н.Г., «Макроэкономика», 1994, глава 7. Десятая. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р., «Экономика», 1993, глава 40. Одиннадцатая. Хейне П., «Экономический образ мышления», 1993, глава 21. Двенадцатая. Эклунд К., «Эффективная экономика», 1991, глава 7. Ответы. Задача. -6. Тесты. 1. Г. 2. А.